Новелла девятая. Двое молодых людей спрашивают у Соломона совета. Один — как заставить себя полюбить, другой — как ему проучить свою строптивую жену. Одному он отвечает «полюби», другому велит пойти к гусиному мосту. Никому другому, кроме королевы, не оставалось рассказывать, если за Дионео желали сохранить его льготу. Когда дамы вдоволь насмеялись над несчастным Бьонделло, она весело начала говорить таким образом. «Любезные дамы, если здраво взвесить порядок вещей, очень легко убедиться, что большая часть женщин вообще природой, обычаями и законами подчинена мужчинам и должна управляться и руководиться их благоусмотрением. Потому всякий из них, желающий обрести мир, утешение и покой, у того мужчины, к которому она близка, подобает быть смиренной, терпеливой и послушной, и прежде всего честной. В этом высшее и преимущественное сокровище всякой разумной женщины. Если бы нас не научили тому и законы, во всем имеющие в виду общее благо и обычаи, или, если хотите, нравы, сила которых велика и достойна уважения, то на то указывает нам очень ясно сама природа, сотворившая нам тело нежное и хрупкое, дух боязливый и робкий, давшая нам лишь слабые телесные силы, приятный голос и мягкие движения членов. Все вещи, свидетельствующие, что мы нуждаемся в руководстве другого. А кто нуждается в чужой помощи и управлении, тому надлежит по всем причинам быть послушным, подчиняясь и оказывая почтение своему правителю. А кто наши правители и помощники, коли не мужчины? Итак, мы обязаны подчиняться мужчинам и высоко уважать их. Кто от этого отдаляется, ту я считаю достойной не только строгого порицания, но и сурового наказания. К такому соображению, хотя оно и прежде у меня являлось, привел меня недавно рассказ Помпинии об упрямой жене Талана, которой Господь послал кару, которую ее муж не сумел ей учинить. Потому, по моему мнению, сурового и жестокого наказания достойны, как я уже сказала, все те, которые не хотят быть приветливыми, радушными и послушными, как того требует природа и обычаи и законы. Вот почему мне хочется рассказать вам об одном совете, данном Соломоном, как о средстве полезном для уврачевания подобных им от такого недуга. Кому такого лекарства не нужно, пусть та не думает, что рассказано для нее, хотя у мужчин есть такая поговорка: «Доброму коню и ленивому коню надо погонялку, хорошей женщине и дурной женщине надо палку». Эти слова, если истолковать их в шутку, легко показались бы всем справедливыми. Но если понять их в нравственном смысле, я полагаю, что и в таком случае их надо допустить. Все женщины по природе слабы и падки. Потому для исправления злостности тех из них, которые дозволяют себе излишнее переходить за положенные им границы, требуется палка, которая бы их покарала. А чтобы поддержать добродетель тех других, которые не дают увлечь себя через меру, необходима палка, которая бы поддержала их и внушила страх. Но оставляя поучение и переходя к тому, что я намерен сообщить, скажу, что когда по всему почти свету распространилась великая слава о чудесной мудрости Соломона и о его щедрой готовности объявить ее всякому, кто бы пожелал удостовериться в ней на опыте, многие сходились к нему с разных частей света за советом в их крайних и трудных нуждах. В числе других отправлявшихся с такой целью был и один благородный и очень богатый юноша по имени Мелиссо из города Лояццо, откуда он был родом и где жил. На пути в Иерусалим, по выезде из Антиохии, ему пришлось ехать некоторое время с другим юношей по имени Джозефо, следовавшим тем же путем, что и он. По обычаю путешествующих, они вступили в беседу. Узнав от Джозефа, куда он и откуда, Мелиссо спросил его, куда он едет и зачем. На это Джозеф ответил, что едет к Соломону попросить у него совета, как ему быть с своей женой, которая упряма и зла более, чем какая-либо другая женщина, и которой он ни просьбами, ни лаской и никаким иным способом не в состоянии исправить от ее упрямства. Затем он сам спросил его, откуда он и куда едет и зачем. На это Мелисса ответил: «Я богат. Трачу мой достаток на угощение и чествование моих сограждан. Но мне удивительно и странно подумать, что при всем этом я не нахожу человека, который полюбил бы меня. Вот я и иду, куда и ты, добыть совета, что бы мне сделать, чтобы меня полюбили». И вот оба спутника поехали вместе, и, прибыв в Иерусалим, введены были при посредстве одного из вельмож Соломона в его присутствие. Мелисса вкратце рассказал ему свое дело, на что Соломон ответил: «Полюби».